Глава третья. Зло, остерегайся. Лив сделал шаг вперед и отпрянул, когда кто-то схватил его за руку. Это был Барда. Его глаза все еще были опухшими от сна. Рядом с ним стояла Жасмин. «Быстро пошли отсюда, Лив!» — прошептал Барда. «Они собираются сделать привал и приготовить завтрак. Мы можем оторваться от них, если уйдем прямо сейчас». Лив покачал головой, не сводя глаз с фигур у родника. «Я не могу уйти!» — процедил он. — Нельзя позволить им убить моего друга. Он увидел, как Барда и Жасмин приглянулись, решив, наверное, что он опять сошел с ума. — Нет времени объяснять. — Где пузыри с ядом? — выдохнул он. — Принеси их сюда, Жасмин. Не сказав ни слова, девочка скрылась за деревьями. Может быть, она решила, что Лив не в себе, но позволить ему выступить против стражей, вооруженным лишь мечом, не могла. Вместе с Бардой, следующим за ним по пятам, Лив перебегал от ствола к стволу, пока не оказался рядом с Прин. «Свинья на завтрак!» — радовался Карн четвертый. «Что может быть лучше?» «Это не свинья!» — ответил второй страж. «Посмотри на ее ноги!» «Кто бы ни была, она толстая, а значит, вкусная!» Карн четвертый лениво потянулся и, прихватив флягу, направился к роднику за водой. «Мы вовремя учуяли воду!» «Карн пятый!» — крикнул он, потряхивая пустой флягой. Лив услышал, что Барда тихо охнул. «Они из отряда карнов!» — прошептал он. «Как знаю!» — тихо ответил Лив. «Как те стражи, которые поймали нас в Ритмере!» Лив крепче сжал рукоятку меча. «Знают ли, догадываются ли Карн четвертый и Карн пятый о том, что произошло с их братьями, в зыбучих песках? Знают ли, куда отправились Карн II и Карн VIII, чтобы избежать гнева повелителя? Карн V тоже подошел к роднику. «Это место пропахло людишками», — пожаловался он. Лив задержал дыхание. «Думаю, это не наши». Карн IV наполнил фляжку. «Те двое и их дружок прошли мимо. Один из них... Этот здоровенный урод, которого они зовут Глоком, ранен в ногу. Я чую каждый шаг, который он делает. Здесь их не было». Сердце Лифа затрепетало в груди. Значит, Дум освободил Глока и Нериду, как того и хотел. Карн IV и Карн V, наверное, были их стражниками, и теперь они преследуют Дума и его спутников, как когда-то Карн II и Карн VIII преследовали Лифа и его друзей. Оба стража стояли сейчас лицом к роднику. Хороший момент для того, чтобы освободить Прин. Лив беспокойно оглянулся. Куда подевалась Жасмин с пузырями? — Мы настигнем их до наступления ночи, — уверенно заявил Карн V, присаживаясь рядом с Карном IV и наполняя свою флягу родниковой водой. — Их и того, кто помог им скрыться. Мы заставим его пожалеть о содеянном. — Вот развлечемся, — согласился другой. Они расхохотались и припали к флягам. Лив знал, что нельзя терять ни минуты. Такая возможность могла не повториться. Не обращая внимания на Барду, попытавшегося поймать его за руку, он бросился вперед, схватил связанную Прин и потащил ее в укрытие. Ему сразу же пришлось пожалеть о своем опрометчивом поступке. Он считал, что Прин без сознания, но она просто до сих пор лежала молча, боясь пошевелиться от страха. Почувствовав, что ее схватили чьи-то руки, она испуганно вскрикнула. Стражи вскочили на ноги, чуть не подавившись водой. И вот пузыри и прощи уже у них в руках. В следующее мгновение они увидели Лифа, склонившегося над Прин. Взвыв от ярости, они бросились к беглецам. «Лиф, беги!» — крикнул Барда и бросился ему на выручку, но Лиф не мог подняться на ноги. Онемев от ужаса, он смотрел на то, что происходит со стражами. Бросив погони, они кричали, будучи не в состоянии двигаться дальше. Их ноги пустили корни, которые проросли в землю, удерживая их на одном месте. Тела превратились в гладкие стволы, а головы и руки стали ветвями, устремившимися в небо. Сквозь кожу в считанные минуты проросла бледная листва. Спустя мгновение на их месте стояли два дерева, два новых дерева, таких же недвижимых, тихих и одинаковых, как остальные деревья этой рощи. Появилась Жасмин с Филли, попискивающим от страха на ее плече. «Валуны оживают!» — крикнула она. «Они идут сюда!» Полчаса спустя, все еще ошеломленные, Лив, Барда и Жасмин сидели в кругу гигантских кинов. Филли во все глаза смотрел на эти легендарные создания. Плачущая Прин забралась в сумку своей матери. «Ты должна была прятаться, пока мы не проснемся, малышка», — бронила ее мать. «Сколько раз я тебе это говорила? Теперь ты видишь, что произошло? Эти злодеи могли убить тебя». «Они выпили воду из родника, мама», — пропищала Прин из глубины сумки. «Я знала, что они так сделают». «Ты не могла знать, что они выпьют ее прежде, чем прикончат тебя», — отрезала мать. «Сиди тихо. У тебя весь бок в синяках». «Но мы тоже пили воду», — воскликнул Барда, переведя взгляд с кинов на недвижимые деревья. Прин высунула голову из сумки и зашевелила усами. «Те, кто не несет зло, зла не получат», — пропела она, повторяя хорошо заученные слова. Мать не обратила на нее внимания и повернулась к Барде. «Мы видели, что вы добрые странники, и без вреда можете пить воду из родника», — спокойно ответила она. «Зная, что вы не представляете для нас угрозу, мы мирно проспали всю прошлую ночь, не подозревая, что наше дитя доставит вам поутру столько тревог. Мы просим прощения». Барда поклонился. «Малышке помог мой друг», — он жестом указал на Лифа. «Что до меня, то я считаю за честь знакомства с вами. Никогда прежде не видел кинов». «Нас осталось мало», — сказал самый старый кин, сидящий рядом с матерью Прин. «С тех пор, как мы ушли с горы, со зловещей горы, вы жили на зловещей горе? Но почему вы ушли?» — перебил его Лив, не в силах больше хранить молчание. Старый кин умолк и посмотрел на Барду. Барда улыбнулся. «Как видите, у меня тоже есть». «На попечение молодые», — сказал он к вящему негодованию Лифа. «Пожалуйста, простите его несдержанность и продолжайте». «Гномы со зловещей горы всегда вели на нас охоту», — начал рассказ старик. «Но их стрелы не могли причинить нам особого вреда. Основной опасностью были серые стражи и враалы, приходящие из страны теней, но с течением времени многое изменилось». Его голос задрожал, голова поникла. «Гномы стали начинять свои стрелы ядом», — продолжила мать Прин. «Это был смертоносный яд, он убивал болезненно и быстро. Многие из нас погибли». Она вздохнула и еле слышно добавила: «Ужасное время. Я была еще совсем маленькой, но все помню». Остальные кино закивали и стали тихо переговариваться. Наверное, они тоже помнили. «Наконец, те из нас, кто выжил, решили, что жизнь на горе стала невыносимой», — проговорил старый кин. «Эта роща была нашим пристанищем на зиму. Хорошее место для воспитания молодых. Теперь мы живем здесь круглый год. Мы можем возвращаться на нашу гору, видеть фулонские деревья, слышать журчание ручьев, вдыхать сладкий прохладный воздух только во сне». Наступило долгое молчание. Жасмин неловко заерзала. «Прошлой ночью мне приснился странный сон», — сказала она, — «просто для того, чтобы немного развеселить собравшихся. Я спала и видела Дума. Он был в пещере, полной народа. Там был мальчик Дейн и Нерида и Глок, и многие другие. Глок ел суп, и он стекал у него по подбородку. Я позвала их, но они меня не услышали, хотя сон казался таким реальным». Старый кин взглянул на нее. «Неужели вы еще не поняли? Он и был реальным». Кин махнул лапой на родник. «Это спящий родник. О чем или о ком бы вы ни подумали, когда пили воду, вы увидите это во сне». «Мы сами каждую ночь приходим на нашу гору», — добавила мать Кин, заметив, что Жасмин недоверчиво вскинула брови. «Так чудесно снова видеть родные места. Фулонские деревья разрослись как никогда. Конечно, мы не можем есть шишки, но мы там, и мы вместе. Только не я», — громко сказала Прин. «Мне никак не попасть туда. Я никогда не видела гору, никогда не была нигде, кроме этой рощи. Мне не о чем видеть сны. Это несправедливо». Мать наклонилась к ней, шепча слова утешения. Остальные кино только с грустью переглянулись. «Значит, то, что я видела во сне, происходило на самом деле?» — ахнула Жасмин. «Выходит, Дум, Нерида и Глок в целости и сохранности добрались до опорного пункта!» — воскликнул Барда. Он бросил торжествующий взгляд на два новых дерева у родника, и теперь стражи не смогут причинить им вреда. Он усмехнулся. «Я видел во сне Мануса и других раладов. Побывал в их подземном городе, они пели и радовались. Как я рад, что все именно так!» Но Лиф молчал, онемев от ужаса. Он вспоминал свой собственный сон, не желая верить, что все увиденное им — правда.